В половине пятого я созвал всех наших людей, мы положили Эльсу на носилки и отнесли в мою палатку. Когда она задремала, я прилег рядом совершенно без сил. Когда начало светать, Эльса вдруг встала, дошла до выхода из палатки и рухнула на землю. Я положил ее голову к себе на колени. Через несколько минут она приподнялась, издала отчаянный вопль, упала снова и больше не шевелилась. Она была мертва. Львята смотрели на все это с недоумением и тревогой. Джеспа подошел к матери, лизнул ее в морду, вид у него был испуганный. Он тут же вернулся к брату и сестре, которые прятались в кустах неподалеку. Через полчаса после кончины Эльсы из Осиола приехал старший ветеринар Джон Макдональд. В интересах медицины и самих львят Джордж согласился на вскрытие, чтобы установить причину смерти, хотя ему и было очень тяжело. Затем Эльсу похоронили под акацией на берегу, где она больше всего любила отдыхать. По сигналу Джорджа объездчики выстрелили 3 раза из ружей. Гулкое эхо отразилось от больших скал. Возможно, где-нибудь в безбрежном буше супруг Эльсы услышал выстрелы и на миг насторожился. Это было 24 января 1961 года. Глава 5. Опекуны. Теперь дети Эльсы остались на нашем попечении. Вечером мы пошли их разыскивать на больших скалах и на берегу реки. Неподалеку от кабинета нас встретили свежие пятна крови, признак того, что кто-то удачно поохотился. После захода солнца я спустилась к песчаной отмели, где год назад Эльса впервые познакомила меня со своим потомством. Я просидела там долго. Вдруг за рекой я услышала негромкое тянь и тотчас стала на все лады откликать львят. Наконец среди зарослей показался Джеспе, но он тут же исчез опять. Я положила на видном месте мясо, чтобы они сразу его заметили, но львята не показывались и не откликались, как я их ни звала. В ответ мне звучал только многоголосый хор гиен. Откуда их столько взялось? На ночь мы привязали козлятину недалеко от палатки Джорджа, но львята и ночью не пришли. Слушая зловещий вой гиен, мы совсем встревожились. Если это зверье нападет на львят, им придется худо. Утром поиски возобновились. По следу жестов мы дошли вдоль берега до островка, на котором Эльса лежала накануне своей смерти. Мы несли с собой мясо, надеясь приманить им львят в лагерь. Но когда увидели в зарослях Джеспа, который голодными глазами смотрел на козлятину, отдали ему все целиком. Он бросился на мясо и с жадностью принялся его уничтожать. Послышался шорох, и метрах 20 от нас показалась Эльса маленькая, но, встретившись со мной взглядом, она нырнула в чащу. Мы опасались гиен, которые голосили прошлой ночью, и хотели видеть львят около лагеря. Поэтому больше не стали давать нашим подопечным мясо, надеясь, что голод заставит их прийти. Кему надо было возвращаться в Осиолу, и мы пошли его проводить. А когда вернулись, захватили с собой козлятины для Эльсы маленькой и Гупы и отправились их разыскивать. Только мы дошли до того места, где утром встретили Джеспа, как он выскочил из-за куста, схватил все мясо и скрылся. Зная, как были голодны Эльса маленькая и Гупа, мы сходили за остатками туши. Вскоре появился Гупа. Тогда мы поволокли мясо к лагерю. Все 3 львенка пошли за нами, но они явно чего-то опасались. Когда мы переправили козлятину через реку, львята остались на другом берегу. Оттуда они 2 часа следили за нами, однако переплыть не решались, сколько мы их ни звали. Привязав тушу к дереву, мы ушли в лагерь. Тем временем наши люди привезли с больших скал 3 грузовика камня. Мы сложили на могиле Эльсы высокое надгробие и сняли вокруг дерн. Я задумала посадить там вьющиеся растения, чтобы со временем они заплели камни и скрепили их. На одном конце могилы я посажу 2 куста эвфорби, на другом 1 куст. Пусть они изображают охраняющих могилу детей Эльсы. Кругом будет чистая полоса шириной в 1 метр, а дальше 2 ряда алоэ. Еще мне хотелось венчать надгробие каменной плитой с именем Эльсы. Больше часа я помогала устраивать могилу, потом вернулась к львятам. Джеспе и Эльса маленькая ели мясо. Гупа все еще оставался на другом берегу. Я вернулась к могиле.